Глава вторая. Радужная комната — элитный ресторан с верандами, расположенный на 65-м этаже небоскреба Рокфеллер Плаза 30. Один из самых высоких ресторанов города с потрясающим видом на Манхэттен. Из его величественных окон видны шпили Крайслер Билдинга и Эмпайр Стейт Билдинга, вздымающиеся над океаном небоскребов. Дэвид знает, что я обожаю панорамные виды. На второе или третье наше свидание он пригласил меня на крышу Метрополитен-музея на выставку Ричарда Серре. Под лучами солнца громадные бронзовые инсталляции полыхали словно в огне пожарища. С тех пор прошло 2,5 года, а у меня от воспоминаний до сих пор мурашки по коже. Как правило, в радужной комнате проводят только частные вечеринки, и для простого люда она закрыта. Однако для особых гостей ее двери порой отворяются и посреди недели. Радужной комнатой, как и помещениями на нижних этажах, владеет и управляет компания Tishman Speyer, где работает Дэвид. Поэтому возможность зарезервировать столик в первую очередь предоставляется именно ее сотрудникам. Правда, обычно все столики бронируются на годы вперед, но в исключительных случаях. Дэвид коротает время в ресторанном коктейль-баре 65. Веранды уже застеклены, и ничто, несмотря на холод за окнами, не мешает наслаждаться Манхэттеном с высоты птичьего полета. Мы договорились встретиться прямо в ресторане. Раз уж Дэвиду приспичило играть роль честно отработавшего целый день парня, пусть играет. Когда я вернулась домой, чтобы переодеться, его не было. То ли умчался в последнюю минуту по срочному делу, то ли решил прогуляться и собраться с духом. На Дэвиде темно-синий костюм, белая рубашка и розово-голубой галстук. В радужную комнату, разумеется, необходимо являться при полном параде. «Ты обворожителен», — восхищаюсь я. Снимаю и отдаю ему пальто и предстаю перед ним в огненно-красном наряде, которому позавидовала бы пожарная команда. Красный смотрится на мне крайне интригующе. Дэвид присвистывает. «Ты бесподобна. Выпьешь что-нибудь?» Он отдает мое пальто пробегающему мимо портье, хватается за галстук и нервно теребит его. Это так трогательно, что на мои глаза наворачиваются слезы. На лбу Дэвида блестят капельки пота. Наверняка он всю дорогу сюда шел пешком. Конечно. Мы подходим к бармену, заказываем 2 бокала шампанского, чокаемся. Дэвид устремляет на меня широко распахнутые глаза. «За будущее!» — провозглашаю я. Дэвид одним махом осушает половину бокала и вдруг спохватывается. «Боже мой! Неужели я забыл тебя спросить?» Он хлопает по губам тыльной стороной ладони. «Как прошло собеседование?» «Я сделала их!» Торжествующе улыбаясь, я ставлю бокал на барную стойку. Размазала их по стенке. Все прошло как по маслу. Меня собеседовал сам Олдридж. «Ничего себе! И сколько времени они взяли на подумать?» Он сказал, что позвонит мне во вторник. Если все сложится удачно, я начну работать у них после рождественских каникул. Дэвид делает глоток шампанского и крепко обнимает меня за талию. «Как я горжусь тобой! Еще немного, и сбудутся все наши мечты!» 5-летний план, который я изложила Олдриджу, вовсе не плод моего воображения. Это наш с Дэвидом совместный проект. Мы придумали его через полгода после знакомства, когда стало ясно, что отношения между нами перерастают в нечто более серьезное. Мы решили, что Дэвид оставит инвестиционно-банковскую деятельность и перейдет работать в хедж-фонд, где больше денег и меньше корпоративной бюрократии. То, что мы переедем жить в Граммерсе, даже не обсуждалось. Мы оба только о нем и грезили. Остальные детали нашей будущей жизни мы обговаривали спокойно, без суеты, и всегда находили общий язык. Само собой. «Мистер Розен, ваш столик готов». Выросший за нашими спинами официант в молочно-белом фраке ведет нас по коридору в бальную залу. Радужную комнату я видела только в кино, но в реальной жизни она во 100 раз прекраснее. Идеальное место, чтобы предложить руку и сердце. Изящные овальные столики, круглый танцпол со слепительно сверкающей люстрой. Ходят слухи, что танцпол кружится под ногами вальсирующих пар. Живописные цветочные композиции навевают мысли о свадьбе и придают зале изысканность и пикантность. Во всем царит атмосфера пышного, хотя и немного старомодного праздника. Женщины в мехах, перчатки, бриллианты, запах тонко выделанной кожи. «Какая красота!» — выдыхаю я. Дэвид привлекает меня к себе, целует в щеку и шепчет: «Под стать нашему празднику». Официант услужливо отодвигает стул. Я сажусь. Взмах руки, и мне на колени опускается белоснежно-белая салфетка. Нежные мелодичные звуки постепенно наполняют залу. Музыканты в углу играют песню Фрэнка Синатры. «Это уж слишком», — смеюсь я. «На самом деле я хочу сказать, что все просто волшебно, как в сказке, так, как и должно быть. И Дэвиду это прекрасно известно. Дэвид — это Дэвид. Не скажу, что я человек романтичный, но романтика не чужда и мне. Я хочу, чтобы мне звонили, приглашая на свидание, а не скидывали смс-ку. Я хочу, чтобы мне дарили цветы после проведенной вместе ночи и просили моей руки под Фрэнка Синатру. И да, именно в декабре в Нью-Йорке». Мы снова заказываем шампанское. На этот раз бутылку. На миг ужасаюсь от мысли, во сколько этот вечер нам обойдется. «Не переживай», — успокаивает меня Дэвид. «Он видит меня насквозь, и за это я его обожаю. Он всегда знает, о чем я думаю. Мы всегда с ним на одной волне». Нам приносят шампанское. Прохладное, сладкое, пузырящееся. Мы залпом приканчиваем наши бокалы. «Потанцуем?» — предлагает Дэвид. На танцполе две пары покачиваются в такт от начала и до конца. И в горе, и в радости, и в суете повседневности меня бросает в жар. А что, если Дэвид подойдет к микрофону и во всеуслышание объявит о нашей помолвке? Вообще-то Дэвид не любит пускать пыль в глаза, но он уверен в себе, да и выступать на публике ему не привыкать. У меня начинают трястись поджилки. Не дай бог, сейчас принесут суфле в шоколаде с запрятанным внутри кольцом, и Дэвид у всех на виду преклонит передо мной колено. «Ты приглашаешь меня потанцевать?» — изумляюсь я. Дэвид ненавидит танцы. На свадебных торжествах приходится тащить его на танцпол буквально силком. Он считает, что у него нет чувства ритма. Разумеется, нет. У парней его почти никогда не бывает. Ну да что с того? Отплясывать под Майкла Джексона дозволено в любых позах, кроме одной, сидячей. Ну да, мы же в бальной зале. Он протягивает мне руку и ведет по ступенькам вниз, в ротонду. Песня меняется. Теперь это «Никто, кроме тебя». Дэвид обнимает меня. Две пожилые пары на танцполе одобрительно улыбаются. «Знаешь, я люблю тебя», — говорит Дэвид. «Знаю, я тоже тебя люблю». Началось? Вот сейчас он и бухнется на колени. Но Дэвид лишь медленно кружит меня по вращающейся ротонде. Музыка смолкает, кто-то хлопает в ладоши. Мы возвращаемся за столик. Я, как ни странно, немного расстроена. Неужели я просчиталась? Нам приносят заказ. Салат, омар, вино. Кольца нет ни в клешне омара, ни в бокале с бордо. Мы почти не едим, только гоняем еду по тарелкам прелестными серебряными вилочками. Дэвид, обычно душа компании, молчит и хмурит брови. Беспокойно вертит в пальцах стакан для воды. «Просто спроси меня», — внушаю я ему, — «и я отвечу «да». Может, выложить ему мой ответ из помидоров черри?» А вот и десерт. Три пирожных, суфле в шоколаде, крем-брюле и павлова. Кольца нет ни в заварном креме, ни в шапке взбитых сливок. Я поднимаю глаза на Дэвида. Но Дэвид исчез. Он стоит на коленях рядом с моим стулом и протягивает мне футляр для кольца. «Дэвид!» Он яростно мотает головой. «Помолчи, пожалуйста, хорошо? Дай мне завершить начатое». Люди перешептываются, замолкают. Кто-то нацеливает на нас камеры смартфонов. Музыка стихает. «Дэвид, люди смотрят», — шепчу я, но губы мои растягиваются в улыбке. «Наконец-то! «Дани, я люблю тебя. Мы с тобой не сентиментальны, так что долго рассусоливать я не буду. Но хочу, чтобы ты знала, наш союз для меня не просто часть задуманного нами плана. Я восхищаюсь тобой. Я боготворю тебя. Я хочу жить с тобой до скончания века. Мы с тобой не просто родственные души. Мы идеально подходим друг другу. И я не представляю свою жизнь без тебя». «Да», — говорю я. Он улыбается. «Может, я все-таки для начала тебя спрошу?» Пара за соседним столиком раздражается хохотом. «Прости», — краснею я. «Да, пожалуйста, спрашивай». «Даниэль Эшли Кохан, ты выйдешь за меня замуж?» Он открывает футляр. Внутри лежит платиновое колечко с бриллиантом огранки кушан и россыпью треугольных драгоценных камней по краям. Стильное, модное, изысканное. Как раз мне подстать. «Вот теперь можешь ответить», — напоминает Дэвид. «Да», — смеюсь я, — «да, абсолютно и безусловно да». Он поднимается, целует меня, и зал разражается бурными аплодисментами. Щелкают фотокамеры, слышатся восторженные охи и ахи и благодушные пожелания процветания и счастья. Дэвид вынимает кольцо из футляра и надевает мне на палец. На мгновение оно застревает на костяшке. От шампанского у меня отекают суставы. Но после свободно скользит вниз и словно прирастает к пальцу. Такое ощущение, что я носила его всегда. Словно из воздуха появляется официант. «Комплимент от шеф-повара», — мурлычет он, ставя на стол бутылку. «Наши поздравления». Дэвид возвращается на место и берет меня за руку. Я завороженно верчу ладонью, любуясь кольцом, искрящимся в отблеске света. «Дэвид», — вздыхаю я, — «это настоящее чудо». «Тебе идет», — улыбается он. «Ты сам его выбрал?» «Белла помогла. Я так боялся, что она проговорится. Ты же знаешь, у нее от тебя нет секретов». Лукаво посмеиваясь, я крепко жму его руку. Он прав, но мне незачем говорить ему об этом. Тем-то и прекрасны наши отношения с Дэвидом, что мы понимаем друг друга без лишних слов. «Надо же, а я и не догадывалась», — качаю я головой. «Прости, что сделал тебе предложение столь прилюдно». Дэвид проводит рукой вокруг себя. «Но я не смог удержаться. На меня будто что-то нашло. Это место просто создано для подобного». «Дэвид, я смотрю на него в упор. На своего будущего мужа. Я стерплю еще десяток предложений руки и сердца при всем честном народе, лишь бы выйти за тебя замуж». «Стерпишь, как же», — смеется он. «Но у тебя потрясающий дар убеждения, Данни. Это-то мне в тебе и нравится». Через 2 часа мы уже дома. Голодные, с гудящими от шампанского и вина головами. Скрючиваемся перед компьютером и заказываем тайскую еду с доставкой в онлайн-сервисе Spice. Да, мы такие. Спустив $700 за ужин, бежим домой, чтобы умять за обе щеки тарелку жареного риса за $8. И да будет так вечно. Я бы переоделась, как обычно, в спортивные штаны. Но шестое чувство подсказывает мне, что сегодня, в эту самую ночь, торопиться не следует. Будь я кем-то другим, например, Беллой, я бы подготовилась к этой ночи получше. Прикупила комплект нижнего белья в одной цветовой гамме, облачилась в него и этак небрежно облокотилась о косяк двери. И к черту Паттай! Вот только вряд ли я бы тогда обручилась с Дэвидом. Выпивухи из нас с Дэвидом никудышные. От смеси вина и шампанского нас совсем разморило. Я забираюсь на диван и кладу ноги на колени Дэвида. Он сжимает мои лодыжки и начинает массировать мне стопы, ноющие от долгого хождения на каблуках. Живот сводит от голода. Голова шумит, а глаза закрываются сами собой. Я зеваю и через минуту проваливаюсь в сон.